«Норд, попробуй еще что-нибудь сделать», — сказал я уже спокойно. Он кивнул и засунул руку, КХМ, обратно в руку. Потом выставил обе руки перед собой и... Щелк-треск-треск-щелк. Кости начали вырастать из рук Норта и соединяться вместе. Получилось что-то вроде костяной стены. «Хэмэм, ну, вроде понятно. Парамеция жидкости позволяет выделять жидкость и управлять ей, а это что-то похожее. Напоминает фрукт того генерала большой мамочки, который создавал бисквиты, только в нашем случае, это кости. Хороший фрукт, главное развить его силой, рыжий далеко пойдет». Я подошел к нему и похлопал по плечу. «Поздравляю, парамеция костей, хорошие приобретения. Теперь усилим твои тренировки». «Может, не стоит, мне бы эти пережить», — отмахнулся Норд. К нему сзади подошел Зарей, тоже похлопал. «Мор прав, теперь тебе нельзя прохлаждаться, идем», — и потащил его куда-то. «Бедняга, тяжко ему придется». «Так это сила дьявольского фрукта, я думала это сказки», — послышалось сзади. Я повернулся и спросил, улыбаясь: «Тоже хочешь?» «Может быть, только без этих костей, они ужасны, БРРР», — скривилась Нами. «Обязательно найду для тебя другой, тебе понравится», — пообещал я. Нами кивнула и улыбнулась. «Ладно, кстати, вы чего тут делаете? Я вас еле нашла, забирали добычу». «Добычу?» — воскликнула Нами с блестящими глазами. Я кивнул и сказал: «Ага, пересчитай потом, все у меня, КХМ, то есть у тебя, в каюте лежит». «А чего медлить, я и сейчас», — сорвалась Нами. «Погоди», — остановил я ее. «Смотри», — кивнул я в сторону Орлонг-парка. «Чего там?» — насторожилась девушка. Я ухмыльнулся и сказал: «Жди». Ждать долго не пришлось. Заранее подготовленный порох детонировал сразу, как только догорела специально подготовленная свеча. Бум-тудух. Весь Орлонг-парк взлетел на воздух. Ударная волна дошла аж до нас. Хорошо, что мы успели отплыть достаточно далеко. А вот это... Нами была в шоке и завороженно смотрела на взрыв. Я посмотрел на нее и спросил: «Как тебе?» Девушка отвела взгляд и с улыбкой ответила: «Мне нравится, спасибо». Я махнул рукой и пошел в каюту. «Ни за что, давно хотел что-нибудь взорвать, после того, как взорвал себя, хе-хе». Нами засмеялась, а потом крикнула: «Это моя каюта, не забыл, твою ж, эх, пойду лучше рома выпью». Ну вот и настало время отчаливать. Мы уже, и так, тут пятый день, а Нами все не планировала уплывать, но вроде сегодня, наконец, настроилась и собралась. Она отдала шерифу все деньги, которые собрала для выкупа деревни, там было примерно 70 миллионов. Я решил последовать ее примеру и собрал 50 миллионов из тех, что мы забрали из Орлонг-парка. Там было около 200 миллионов, если верить Нами. Я, конечно, не любитель раздавать деньги, они нам самим пригодятся, но если это деревня моей Инакома, то можно и раскошелиться. Поэтому я взял сумку с деньгами и потопал к мэру города, заодно и Нами заберу, а то она что-то задерживается у своей сестры. Хэмэм, похоже, его нет дома, не чувствую ничьей ауры. Ладно, значит, пойду к Надзика. К моей удаче, я застал старика там же, где и двух сестер. Надзика обняла меня и поблагодарила, а старик решил отделаться рукопожатием, чему я был вполне доволен. Затем он отвел меня в сторону для личной беседы. «Значит, уплываете?» — спросил он. Я кивнул. «Уплываем и надолго». Старик вздохнул и сказал: «Хорошо, присмотри за ней, не дай ее в обиду». Я улыбнулся и ответил: «Она и сама кого хочешь обидит». «Ха-ха-ха, это точно, в этом она похожа на свою мать», — засмеялся старик. После этого он немного помолчал, а потом серьезно посмотрел на меня и проговорил: «Мор, если однажды она перестанет улыбаться из-за тебя, я обещаю, что найду тебя и убью». Я кивнул и сказал: «Я не позволю ей быть несчастной, старик, даю слово». Он вздохнул с облегчением и проговорил: «Хух, ну и славно, теперь можно и на пенсию». «Ха-ха-ха, да вы еще в самом расцвете сил, куда вам пенсия?» — рассмеялся я. «Ай, да ну тебя», — махнул он рукой и начал уходить. «Эй, Гондзасан», — окликнул я его. «Чего?» — повернулся шериф. «Лови», — и кинул ему мешок с белли. «Пригодится». Старик прищурился и спросил: «Что там?» Я ухмыльнулся и сказал: «Открой, когда мы уплывем, и узнаешь». Он кивнул и продолжил уходить. Я вздохнул и улыбнулся. «Ну что, пора уже уходить, где там эта девчонка?» А что было дальше? Ну, нетрудно догадаться. Та самая сцена, где Нами грабит местных жителей, все же случилась, и нам пришлось в срочном порядке отчаливать. Да уж, было весело, но впереди еще больше веселья, поэтому поднять паруса. Курс на ресторан Барати, глава 25. То есть, как это, ты не знаешь маршрут? Возмутился я, ты же навигатор. Нами хмыкнула и проговорила, ты сам сжег мои карты, я тут при чем? То есть мне надо было оставить золото и брать твои бумажки? Раздраженно ответил я, нет конечно, но ты мог бы захватить парочку. Пробормотала навигатор. Я вздохнул и успокоился. Ладно, что-нибудь придумаем. И добавил. А карты я сжег специально. Теперь у тебя новая жизнь. Зачем тебе барахло из той мрачной комнаты? Нами мне мягко улыбнулась и прошептала. Спасибо. Я тоже улыбнулся и сказал. Не стоит, лучше нарисуй новые. А сейчас нам нужно узнать маршрут. Я кивнул в сторону плывущего нам навстречу корабля. Спросим сначала у них. Судя по флагу, это торговцы, думаю, они должны что-нибудь знать. Мда, я заблуждался. Похоже, эти ребята мало чего знали, или просто забыли, когда увидели дерущихся за Рейнорта. В общем, все, что нам удалось разобрать из их заиканий, так это то, что дорогу можно узнать на острове, который не так далеко отсюда. Поэтому мы теперь плывем туда. Спустя долгих нескольких часов покупок, Нами таки вернулась на корабль. «Ну как, ты узнала маршрут?» – спросил я девушку. Она кивнула и сказала, «Да, я купила несколько карт, теперь мы легко доберемся до Барати, а оттуда и до Локтауна». Я выдохнул и пошел за Ромом. «Хух, ну наконец-то, не придется теперь постоянно плутать, навигатор – это глаза корабля, без Нами, мы бы на Гранд Лайн далеко не уплыли. Жаль, конечно, что карты нет, хотя есть Этернал Пост на Джаю. Ну, надеюсь, разберемся». Там и Алабаста недалеко. В принципе, выезд Блю мы уже почти закончили. Если все пойдет хорошо, то сначала мы заберем Санджи, а потом отправимся в Локтаун. Там нужно купить некоторые вещи перед дальним плаванием. Что касается Санджи, то его место в команде дело давно решенное. Он был из трех сильнейших в каноне, в команде Мугивар, поэтому не взять его, когда есть возможность, будет глупо. А если найти для него хороший и подходящий дьявольский фрукт, то его способности перейдут на совершенно другой уровень. К тому же, он очень хороший повар, а поесть у нас все любит, поэтому он точно идет к нам. Звиняй, Луффи, но если есть возможность, я ей воспользуюсь. Тормозите, надеяться на удачу, я не собираюсь. Я недавно думал взять Усоппа, но все же решил, что не стоит. У него есть потенциал, но он не особо необходим в команде. Лучше найти хорошего врача и плотника, ну и, разумеется, сильных бойцов, в будущем они будут необходимы. Даже если я стану сильным как Йонка, сомневаюсь, что мне в одиночку хватит сил победить команду другого Йонка, если все объединят силы. Императору даже действовать не придется, а я уже буду повержен. Поэтому, нужно собрать как минимум 4-5 сильных людей, которые станут моими генералами, или что-то типа того. Без них даже не стоит соваться на Йонка. Ну, это конечно все в бедующем. Сейчас стоит подумать о том, как мне уговорить присоединиться с Санджи. Я конечно уверен, что если Нами его попросит, то он пойдет к нам без вопросов, но этот план на крайний случай. Мне же нужно, чтобы он пошел к нам сам, признав меня своим капитаном, как это сделали остальные, а это довольно непросто. Хех, вот так задачка. Эй, вставайте, Элкашня. Послышался чей-то крик. Бам, Нами, какого хрена? Закричал Зара. А ни хрен было бухать вчера, мы приплыли, подымайтесь. Ох, моя голова, вчера мы немного выпили, а потом еще немного, не совсем помню, что было дальше. И чего это она разоралась, сама пила не меньше нашего. Этот ром не намного хуже русской водки, мощная вещь. Я поднялся на верхнюю палубу, еле волоча ноги. Ха, пить охота. О, мандаринчик. Чавк-чавк, как вкусно. Стоп, мандаринчик. КХМ, а у нас росли мандарины? Спросил я сам себя. Теперь растут. Послышалось из-за спины. Как тебе? Подошла Нами с улыбкой. ММ, вкусно. Прожевал я. Девушка еще шире улыбнулась и сказала. Хорошо. Кстати, мы приплыли, если ты не заметил. Теперь расскажешь, зачем мы здесь? Поинтересовалась Нами. Я сорвал еще пару мандаринов и сказал. Скоро узнаешь, я постараюсь побыстрее тут закончить. Нами вздохнула. Ладно. Только будь осторожней. Я улыбнулся и направился к ресторанчику. Плыть нам сюда пришлось довольно долго, так как ресторан находится не так далеко от входа на Гранд Лайн, так что до Локтауна тут не так уж далеко, хоть и плыть в другую сторону. Ладно, пойдем, посмотрим. Так вот он какой, плавучий ресторан Барати очень похож на тот, что был в каноне. Трехэтажное здание на плаву, с двумя мачтами. Нос корабля был в форме рыбы с открытым ртом, а шверт был похож на большой плавник. Выглядит красиво. Ну, пора бы зайти, что-то я застоялся у дверей. Зайдя внутрь, я увидел вполне приличное заведение, с несколькими занятыми столиками и парой официантов. Санджи среди них не было, хотя, неудивительно, тут и двое официантов справлялись, посетителей было не так много. Попробую как-нибудь его выманить. Я сел за столик и начал просматривать меню, а через несколько секунд ко мне подошел официант и спросил: «Здравствуйте, вы что-то выбрали, вам что-нибудь подсказать?» Я положил меню на стол и сказал: «Могу я попросить блюдо, приготовленное определенным поваром?» Официант улыбнулся и кивнул: «Разумеется, скажите блюдо и скажите имя повара, а я передам на кухню». Я кивнул: «Хорошо, мне это и вот это». Я перечислил больше 10 блюд. Что поделать, я ничего не ел с утра, а после хорошей пьянки я любитель хорошенько поесть. Знаю, это странно, но что поделать, таков уж есть. Хэмэм, хорошо, какого повара вы хотели попросить приготовить? Записал все официант и спросил: «Похоже, тут такие заказы не редкость, хотя, что я удивляюсь, тут есть один парень в соломенной шляпе, что может съесть морского короля, так что ничего удивительного». Я сделал вид, что задумался, хотя сам уже давно знал, кого выбрать, а потом ответил: «Я слышал о хорошем поваре по имени Санджи, я хотел бы отведать его готовки, это возможно?» Усатый официант хмыкнул и проговорил: «Хех, это запросто, ожидайте», и ушел. Глава 26. Спустя примерно минуту, мне принесли первое блюдо, вкус был непередаваем, намного вкуснее всего, что я ел в этом мире, да, наверное, и в прошлом тоже. Примерно через еще пару минут, принесли следующее блюдо, так продолжалось еще раз 10, и еда наконец закончилась, а я плотно наелся. «Ха, да уж, спасибо, еда была очень вкусной», сказал я с большой благодарностью. Я посмотрел на официанта и продолжил: «Могу я поговорить с поваром?» «Хех, без проблем, сейчас позову его». Спустя какое-то время ко мне подошел официант, а рядом с ним стоял он, Санджи. Он был высокий и худощавый, даже чуть выше меня ростом, серо-голубые глаза, светлые волосы и длинная челка, которая закрывала левый глаз, ну, и конечно же его странные брови, хотя, видел я всего одну бровь, но все же она была очень необычной, закрученной в спираль. Одет он был в черный костюм и держал во рту сигарету. Я положил деньги за еду на стол и встал. «Спасибо, я не ел ничего вкуснее в жизни», и пожал Санджи руку и спросил: «Мы можем поговорить?» Он кивнул и сказал: «Конечно». Мы вышли на балкончик и сели на перила, я заговорил первый: «Милое тут местечко, давно ты тут?» «Давненько, но тебе-то, какое дело?» — ответил Кок. Я ухмыльнулся и сказал: «Хотел тебя в команду позвать, мне Кок нужен, пойдешь?» Санджи покачал головой: «Не интересует, мне и тут хорошо». Я помолчал, а затем проговорил: «А как же твоя мечта? Разве сидя здесь, сможешь ее исполнить?» «Мечта?» – пробормотал Кок, а потом, посмотрев на меня, ответил: «Даже если и хочу, я все равно не могу, я должен быть здесь. Да из чего бы мне с тобой идти, я тебя не знаю». «А, так ты чем-то обязан старику?» «Да», – я посмотрел на Санджи. «Думаешь, он хочет для тебя этого, чтобы ты провел всю жизнь подле него?» Я хмыкнул: «Сомневаюсь». Санджи молчал, я продолжил: «К тому же, разве ты не хочешь решить прошлые долги?» Санджи нахмурился: «Какие долги? Эх, похоже, придется говорить об этом, ну, думаю, иначе было бы никак, эх». Я вздохнул и проговорил: «Да брось, твои брови, твое имя, другие могут и не заметить, но те, кто видел такие же брови, могу сложить 2 и 2 и сопоставить факты. Погибший принц, все дела, вшух». Санджи схватил меня за грудки и прорычал: «Кто ты такой?» Я похлопал его по руке и сказал: «Успокойся, я просто один из тех, кто знает о Джерме, хочешь послушать?» Я кивнул на его руки: «Только отпусти сначала». Санджи опасливо на меня посмотрел, а потом отпустил: «Говори». Я поправил воротник и сел обратно на парапет, затем начал рассказывать свою выдуманную историю. «Понимаю, врать будущему члену команды не очень правильно, но у меня выбора нет, разговор о его семье все равно однажды состоялся бы, не буду же я говорить, что знаю о нем из какой-то манги, а так хоть проще будет и никто не пострадает. Как-то раз я был в Нордблю, И так случилось, что мне повезло встретить очень красивую девушку. На этом моменте Санджи начал заинтересованно на меня смотреть. Хех, так вот, она была великолепной, большие формы, прекрасное лицо, а еще, Санджи с блеском в глазах слушал меня, а я все продолжал и продолжал. Спустя секунд 30 рассказа, у Санджи уже кровь из носа шла, но он все продолжал слушать. КХМ, так вот, на чем я там остановился, спросил я Иракока. На ее нога, на ногах, крикнул Санджи. Я почесал подбородок, а затем продолжил. Ах да, точно, ее ноги. Они были прекрасны, длинные и изящные, белоснежные и нежные, а еще, на каждой из ее ног была вытатуирована большая цифра 6. После моих слов Санджи еще продолжал глупо улыбаться, но потом вдруг остолбенел. Ты, это же, Санджи начал заикаться. Ах-ха-ха-ха-ха, прости, я не мог удержаться, ты бы видел свое лицо. Я смеялся со слезами на глазах, его лицо надо было видеть, он будто муху проглотил. Ты, ублюдок, прорычал Иракок. Я смахнул проступившие слезы и еще посмеиваясь проговорил. Хах, извини, но ты же не будешь спорить, что твоя сестра и вправду очень красива. Санджи фыркнул. А мне откуда знать, я ее не видел с самого детства. Я улыбнулся и сказал, не переживай, еще увидишь. Я узнал тебя только потому, что видел ее, а как я попал в East Blue, думаю, не должно быть удивительно для тебя. Кок кивнул и спросил, значит, ты не связан с Джермой? Я покачал головой, нет, конечно, если бы я был с ними связан, они уже давно бы пришли за тобой. Я наслышан о твоем отце, думаю, он бы придумал способ использовать тебя в своих планах. Я посмотрел на Санджи и серьезно проговорил. Поэтому, тебе нужно быть готовым, если я узнал тебя, возможно, и еще кто-то сможет. С твоими силами, ты не сможешь с ними справиться, не говоря уже о защите сокровища твоего старика. Санджи молчал, я продолжил. Тебе нужна сила, чтобы защитить тех, кто тебе дорог, сила, чтобы найти All Blue, и сила, чтобы отплатить своим обидчикам. Да и к тому же, я поднял голову вверх и посмотрел на этаж выше. Кое-кто хочет, чтобы ты уже нашел свой путь в жизни. Санджи проследил за моим взглядом и увидел одноногого старика, который стоял и ухмылялся. Хех, этот шкет прав, тебе давно пора валить отсюда, проворчал Зев. Санджи задумался, я спрыгнул с перила и сказал, хоть ты меня и не знаешь, как и я тебя, но я могу понять, кто достойный человек, а кто нет. Ты вырос определенно достойным человеком, и мне нужны такие люди в команде, те, кому я могу доверить свою спину, и те, кто доверит мне свою. Я не прошу тебе доверять мне сейчас, поплавай с нами какое-то время, а потом решишь, остаться или нет. Я улыбнулся и пошел на выход. Мы будем ждать тебя тут еще пару дней, а затем уплывем, не задерживайся. С этими словами я потопал на корабль, надеюсь, он сможет решить для себя все, а мы подождем. Глава 27. Локтаун, город начала и конца, вот мы снова и встретились. Да уж, что-то задержался я в East Blue, хотя мог бы переправиться в North Blue, например, там пираты посильнее будут, прокачался бы немного, но я все же решил собрать команду здесь и не прогадал. Думаю, от команды будет больше пользы, а прокачаться и на Grand Line смогу. В общем, теперь нас пятеро. Я, Зара, Нами, Норт, ну и наш новенький, Санджи. Он присоединился к нам на второй день нашего пребывания у ресторана Барати. Его присоединение, наверное, видели все, кто в тот момент был рядом. Ситуация была забавная и грустная одновременно. Сначала Зев выпнул Санджи за дверь, тот пока летел, сломал чью-то мачту. Капитан тех пиратов решил отомстить Иракоку, но не тут-то было. Злой Кок отпинал пирата и его команду. Ну, а потом, Санджи все-таки успокоился, и, как и в каноне, поблагодарил Зифа за все, со слезами стоя на коленях. В общем, весело тут было, зато теперь у нас есть Кок и сильный член команды. Правда, после того, как он увидел Нами, он словно стал другим человеком. Хех, все-таки Иракок, что поделать. Что касается причины его присоединения, ну, думаю, мои слова повлияли на него и на Зифа. И из-за этого они немного повздорили. После этого Санджи решил исполнить свою мечту найти All Blue и стать как можно сильнее. Да и вроде он хочет сестру свою увидеть и решить дела со своим отцом. Ну, это дело решаемое. Ситуация с Винсмауками однажды все равно произойдет, а из-за меня я не уверен, что все пойдет так, как надо. Кто знает, вдруг я убью того же Биджа, и кто потом поможет Мугиварам спасти Санджи. Короче, я думаю, что сделал все правильно. Пока я летал в своих мыслях, мы причалили, и остальные начали собираться, все-таки они здесь впервые. Ну, кто куда пойдет? Спросил я у команды. Я по магазинам, пока-пока. Помахала нами и ушла. Эх, я хотел пойти с нами, Сан, но... Вздохнул наш повар. Ладно, пойду куплю провизии. Говорят, тут есть хорошая рыба. С этими словами ушел Санджи. Ну, а мне нужно пару катан купить. Кое-кто мне прошлые попортил. Покосился Зарана Норта. Рыжий фыркнул. Я то что, мне и без этих костяшек хорошо было, а тут ты сам виноват. Хе-хе. Норт подошел к Зара и кивнул. Я с тобой, может, тоже чего прикуплю, заодно купим вина. Говорят, тут есть хорошие свестблю какое-то. У мечника заблестели глаза. Хе, ты сам предложил, значит, берем за твой счет. Норт вздохнул и махнул рукой. Хрен с тобой, надеюсь, у тебя хоть накатаны деньги имеются. Зара застыл, а потом проговорил. КХМ, ну да, я что-нибудь придумаю. ХММ, может у нами попросить? Хе-хе, можешь попытаться. Ухмыльнулся Норт, а потом посмотрел на меня и спросил. Кстати, Кэп, а ты куда пойдешь? Я задумался, а потом ответил. Ну, наверное, прогуляюсь немного. О, точно. Я порылся в карманах и достал пачку Белли. Зарлови. Кинул пачку мечнику. Не стоит у нами просить, ты же ее знаешь. Хе-хе. Зара поймал и сказал. Спасибо. Я махнул рукой. Да ни за что, советую зайти к Иппон Мацу, у него хорошие катаны. Мечник кивнул и начал уходить вместе с Нортом. Ну, пойду, прогуляюсь немного. Повтосиги. Мой день начался, как и обычно, тренировки с катаной, очередной нагоняй от смокерсана и куча бумажной работы. Последнее время в локтауне совсем не бывает пиратов, а из-за прошлого раза с тем пиратом Черным Крестом мне теперь приходится работать в два раза больше, эх. Как же скучно, может сходить развеяться, ну, думаю, ничего страшного не будет, схожу, съем тортика у Мильфисан, интересно, что там делает Морсан, в прошлый раз нам не удалось особо поговорить, но он был немного странный, особенно его глаза, они светились или мне показалось, да и как вообще глаза могут светиться, эх и о чем я думаю, Смокерсан сказал мне держаться от него подальше, может он пират, как-то не похоже, если бы он был пиратом, то Смокерсан наверняка захватил бы его. Тогда почему? Нужно будет еще раз спросить. Да, так и сделаю. ХММ, а чего ждать? Вот сейчас пойду и... Бам! Ай, ну вот опять. Я снова в кого-то врезалась. Ты в порядке? Послышался знакомый голос. Где же я его слышала? Ой, мои очки, где же, где они? Я начал искать вокруг себя. Вот. Послышался опять знакомый голос, а затем он надел мне очки. Спа. Морсан. Воскликнула я. Что он тут делает? Привет, давно не виделись. Улыбнулся он. Я поправила очки и улыбнулась. Привет, что ты тут делаешь? Он странно ухмыльнулся и проговорил. Да так, просто гулял, наслаждался последними деньками в Истблю. Последними? Ты уплываешь из Истблю? Он кивнул. Да, я плыву на Гранд Лайн, навстречу приключениям. На Гранд Лайн? Я слышала, что там очень опасно. Сказала я немного обеспокоенно. Не волнуйся, я не собираюсь там помирать, пока не получил свою награду от тебя. Когда он сказал это, я сначала не поняла, но потом до меня дошло. Морсан, не шутите так, или я уйду. Почти шепча проговорила я. Разве так можно? Мы едва знакомы. Он засмеялся и махнул рукой. Ладно, ладно, я подожду, может на Гранд Лайн или в Новом Мире, кто знает. Затем он вздохнул. Эх, ладно. Думаю, пора прощаться, мы увидимся еще не скоро, наверное. Был рад с тобой познакомиться, Тасиги. Помахал мне, и начал уходить. Тетасиги, он меня по имени зовет, да как он? Ой, чуть не забыла. Морсан, окликнула я его. Он повернулся. Да, ваши глаза, они светятся? Спросила я немного замявшись. Он хмыкнул. Зови меня Мор, ладно? Тогда скажу и даже покажу. Он это серьезно? Но разве так можно? Да вообще, какое мне дело? Подумаешь, глаза светится. Может, мне привиделось? Но все-таки, ХММ, да чего тут такого? Мы же вроде друзья, чего тут переживать? Я настроилась и решилась. Хорошо, Мор. Он улыбнулся и проговорил. Хорошо, смотри. И снял очки. Светится? Это же, они светятся. Такое вообще бывает? Немного жутко выглядит. Но если присмотреться, то это даже как-то красиво, прошептал я. Он надел очки и улыбнулся. «Мне твои больше нравятся, особенно в этих очках, ты такая милашка». Потом помахал рукой и пошел. «Ладно, еще увидимся, до скорого». Ну вот опять, взял и ушел. Повтосиги, конец. Хех, весело поболтали, не зря я ее искал. Но вот чем бы заняться теперь, хмм, ладно, пойду на корабль, потренируюсь. Глава 28. Когда я пришел на корабль, тут еще никого не было, ну, я не удивлен, хоть бы к ночи вернулись. Я потренировался пару часов и решил выпить рому, а заодно и распределить очки в системе, давно я что-то не делал этого, пора бы, как-никак плывем на Гранд-Лайн. Статус, мысленно сказал я, имя, Джеймс Д. Мор, возраст, 17 лет, сила тела, 100 средний этап, ловкость тела, 100 быстрый этап, живучесть тела, 15, стрельба, 0, ближний бой, 55 опытный, учу-учу нуми, сила гравитации, 50, хаки наблюдения, 0, ракусики, сору, нераспределенные очки, развитие, 1, рост, 50, хмм, неплохо, этих очков хватит, чтобы перейти на следующий этап фрукта, наверное, так и стоит поступить, но проблема тут в том, что нахватает очков развития, мда, их нужно, целых 3 штуки, и что тогда качать, навыки ракусики нельзя качать, а волю думаю, пока не стоит, хмм, ну наверное все же кину фрукт, все же хочется узнать что это за туманность, а потом останется накопить всего пару очков развития, ладно, поехали. Все очки роста в силу фрукта. БЗЗ. Как только тепло начало разливаться по телу, я приготовился к приятному ощущению, но не тут-то было. Аркх, черт. В этот раз было ужасно больно, словно мое тело разрывается, из ушей и глаз пошла кровь. Черт, в глазах темнеет, похоже, я теряю сос. Темнота. Не знаю сколько я так провалялся, но проснулся я уже не там где отключился. Я осмотрелся. Похоже, это общая каюта, где я обычно сплю, рядом храпел Норд, я его тряхнул, Норд, я не сплю, не сплю, прокряхтел заспанный пират, давно я в Атрубоне, рыжий протер глаза и зевнул, да, где-то часов 10, ты как это умудрился то, я махнул рукой, да так, перенапрягся с волей, спасибо, иди спи, я в норме уже, ты уверен, серьезно спросил Норд, я кивнул, полностью, теперь все в норме, ладно. Норд зевнул и начал уходить. Я встал и вышел на палубу. Эх, свежий воздух. Эй, ты что, уже очухался? Послышался голос недалеко. Ага, сказал я и повернулся. Скучал, зарахмыкнул. Еще чего, тут только нами панику развела, заставила нас сторожить тебя. Кок уже дрыхнет как часа 3, а костлявый его заменил. Похоже, моя очередь отменяется. Я улыбнулся. Какие заботливые. Ты, кстати, катаны купил? А-то, смотри, Зара достал из-за пояса 2 знакомые катаны и показал. Хех, он все-таки их взял. Хорошо, и Пон Мацу не подвел. Хорошие клинки, кивнул я. Мы еще немного поболтали с Зара, но потом он пошел спать. А я решил, наконец, проверить силы фрукта. Не зря же я столько помучился. Ну, начнем. Хуу, неплохо. Я без проблем поднялся в воздух. Да, теперь я спокойно могу летать. Я даже не чувствую проблем с поддержанием себя в воздухе, даже сражаться спокойно смогу, только проблема в движениях немного, все же гиппо было бы полезно изучить, для быстрых движений и отталкивания от воздуха. Хотя я и могу использовать сору в воздухе, но выходит немного криво, стоит потренироваться с этим. Так, а теперь, шоу, я начал поднимать корабль в воздух, но я смог поднять его лишь немного, все же вес у него слишком огромный, но я уже близок к тому, чтобы поднять его. «Эй, какого черта? Ты что, корабль поднял?» — крикнул Зара. «Похоже, не успел уснуть. Немного, но силы еще недостаточно». Зара вздохнул. «Ха, да уж, эти фрукты еще та заноза». Я рассмеялся. «Я тебе предлагал найти один на Гранд Лайн. Теперь согласен?» — мечник хмыкнул. «Еще чего, нужны мне эти фрукты. Я стану сильнейшим фехтовальщиком. И кроме катан мне ничего не нужно». Я улыбнулся и проговорил. «Как хочешь, если передумаешь, только скажи». Зара ничего не сказал, махнул рукой и ушел. «В принципе, я его понимаю, зачем фрукт, если есть меч. Но я не мечник, да и система у меня заточена не на мечи. Мне нравятся двуручные клинки, но я не собираюсь становиться мечником. Зара показал мне пару стоек и приемов, но все они не для двуручника. Так что я решил положить меч на полку». До лучших времен, так сказать, буду развивать гравитацию и боевые искусства, Благодаря системе у меня есть все возможности для этого, да и тренировки с Нортом и Санджи очень помогают, один неплохо кулаками машет, а другой ногами, да и Зара в этом неплох. Поэтому я вполне определился в своем боевом стиле на данный момент, как учитель и говорил, кулаки мне подходят лучше всего, так что теперь кулаки и гравитация мое оружие, а потом видно будет. Ладно, нужно будет еще проверить свои новые силы на суше, потягаю камни и помну скалы. Ну, а пока спать, завтра уже уплывать будем. Ну что, все готово? Спросил я команду. Да, все собрано, мы все готовы, осталось корабль поменять, на более надежный, ответила Нами. Я кивнула и сказал, уже все сделано, я вчера ходил на верфи и договорился, у них есть неплохой на продажу, мне сказали, что его немного подготовит для отплытия в рай и можно будет забирать, а сейчас, я посмотрел на солнце, думаю, самое время, пора бы навестить корабела. В последнее время я научился немного навигации у Нами, так что теперь я могу определять время по солнцу, да и плавать в East Blue вполне смогу, если будет карта и компас. В прошлом мире, я изучал немного астрономию в университете, но те знания были неприменимы в этом мире, тут совершенно другие небесные тела, так что ориентироваться по звездам не вариант, если их не знаешь. Да и все остальное тут было не так, короче, я не стал заморачиваться и много учить, я от этого в прошлом мире устал, для этого у нас есть Нами, а я могу и штурвал покрутить, хотя это тоже уметь надо, особенно на Гранд Лайн в новом мире. Может, рулевого найти? Ладно, это потом, сейчас есть дела поважней. С кораблем дело быстро решилось, на верфи его отмыли и подлатали, я заплатил и мы разошлись. Корабль был вполне неплох, двухмачтовое судно с несколькими отдельными каютами, кухней и трюмом, как раз для нашей команды Самето, на первое время. В будущем, конечно, стоит его поменять, плыть на таком в новый мир не солидно. Ну, вот и все готовы? Спросил я команду с улыбкой. Готовый, ага, поплыли уже, я ухмыльнулся и проговорил, ну раз готовы, тогда, поднять паруса, курс на Гранд Лайн, Гранд Лайн, я иду, глава 29, я вполне себе мирно спал, как и остальная команда, мы пересекли Ред Лайн без происшествий, встретили старика Крокуса и его кита Лабуна, мы узнали у старика маршрут до Виски Пик, поэтому плыли туда уже почти сутки, Гранд Лайн был и вправду необычным местом, то шторм, то штиль, в общем, погода была насыщена, мне нравится. Но разве мы могли мирно приплыть куда надо, это же Гранд Лайн, и сейчас обитатели рая показывали себя во всей красе. Бах-бах-бах-бах-тудух. С четырех разных кораблей в нас летели ядра, вначале это было весело, но быстро наскучило. Зара и Санджи легко от них избавлялись, у них было какое-то свое соревнование, поэтому мне было нечем заняться. Через несколько минут обстрела, атакующие поняли, что стрелять бесполезно и пошли на сближение, но, а мы что, мы не против, давно пора проверить свои навыки в бою, да, так думал я тогда, бах-бах-бах, ха-ха-ха, сосунок, а ты неплох, признаю, если бы мы дрались вдвоем, я, возможно, и проиграл бы, но как жаль, нас трое, ах-ха-ха-ха, заржал здоровенный, трехметровый, чернокожий пират с двумя огромными топорами, ах-ха-ха-ха, тебе конец, ублюдок. Пропищал толстопузый коротышка, твое золотце будет наше, облизнулся длиннорукий пират в красной бандане, и свышашавшух, они атаковали меня с трех разных сторон, от толстяка и длиннорукого уклоняться проблем не составляло, но этот мужик с топорами, хрясь, аркх, я заблокировал его топор рукой, используя гравитацию в одной точке на руке, этот навык я придумал, чтобы сражаться с мечниками, но против такой силищи было трудно держаться, ладони уже сочились кровью, да и еще эти двое, шух-бам, я кинул в одного, рядом стоящую пушку, поэтому он замедлился, когда уклонялся, а от удара второго, я защитился другой рукой, бам, я фыркнул, и это все, слабаки, вуш, я быстро сместил катану длиннорукого вправо и отбил топор их капитана, затем резко развернулся и, используя сору, переместился к самому медленному, толстяку, и атаковал кулаком, тудум. В последний момент он смог заблокировать удар своим топором, но, треск, в его глазах отразилась паника, раскол бамах, его топор разлетелся на куски, и мой кулак приземлился ему прямо в челюсть, и толстопузый вылетел с корабля как пушечное ядро, попутно потеряв половину зубов, жо, ах, ты ублюдок, чернокожий разозлился и понесся на меня, не свойственной его габаритам скоростью, я оскалился и понесся ему навстречу, Моя ладонь и его топор столкнулись, в воздух летели искры от столкновения, но никто не отходил ни на шаг, до тех пор, пока, умри, послышалось из-за спины. Меня атаковал длиннорукий своими двумя катанами, от которых я вполне спокойно уклонился, взлетев в воздух. Ты летаешь, удивился чернокожий пират. Понятно, ты хренов фруктовик, ему это не поможет, босс, крикнул мечник и прыгнул на меня с катаной. Идиот, подумал я, доставая из кармана горсть пуль для пистолета. Отведай это. Я использовал гравитацию и запустил пули в мечника. Не забывай обо мне, тварь, крикнул здоровяк снизу и прыгнул на меня с топором. Я улыбнулся и взлетел повыше, махая ему рукой. Звеняй, сегодня не твой день. Звон-звон-звон, бах-бах. Пока я с веселой улыбкой поднимался все выше, мои пули сделали свое дело, длиннорукий смог отбить большинство, но несколько все же смогли пробить его оборону. Черт, рыкнул длиннорукий, выронив катаны и зажав рану на шее. ХМПФ, мусор, и ты называешь себя вторым помощником, заорал чернокожий. Ладно, ты сука, напросился, я тебя порву, малец. Думаешь, раз можешь летать, я тебя не достану. После его слов его тело начало трансформироваться. Треск-треск. Я немного обалдел от его трансформации, потому что ничего нелепее не видел, а потом заржал. Ах-ха-ха-ха, курица, ты меня хочешь рассмешить до смерти. Ах-ха-ха-ха, а-а-а, сам ты курица, хрен усатый. Это петух, петух, тебе понятно, закудахтала большая курица. Теперь понятно, почему у них на флаге череп с гребнем. У тебя походу и мозги куриные. «Где ты видел петуха с таким мелким гребнем?» Посмеиваясь, спросил я. «Заткнись, сдохни, тварюга!» Прокудахтал куриный пират и полетел на меня. «Шух, твою ж!» Пронеслось у меня в голове. Я на инстинктах выставил руки перед собой и заблокировал его топоры. Тудух-бам-бам-бам! От удара мои кости чуть не треснули. Я еле его заблокировал, но все равно отлетел на пару метров. Но и петушок легко не отделался. Его топоры начали трескаться. Я отчетливо слышал этот звук, его скорость была поразительной, даже используя сору я, наверное, буду не так быстр, а в полет я определенно не смогу с ним бороться, он может немного летать из-за своих крыльев, хотя похоже не очень долго. Ну, значит, сразимся на корабле. Я опустился на палубу уже изрядно разбитого корабля и посмотрел в сторону своих ребят. Они вполне неплохо справляются, у этого петуха неплохая команда. Моим придется попотеть, даже мне пришлось сражаться сразу с тремя, так как те двое, которых я победил, были намного сильнее Орлонга, они даже несколько моих ударов выдержать смогли. Повезло, что их капитан решил атаковать меня вместе с ними, иначе мои ребята не смогли бы победить. Вероятно, он тоже почуял, что я непростой противник и решил подстраховаться. Пока я размышлял, курица наконец решил атаковать еще раз. Получай, петушиный стиль, стальные крылья. Он выставил крылья перед собой и сложил их вместе, затем резко побежал на меня. Шух, как быстро, я среагировал сразу и, используя гравитацию, поднял все, что мог поднять. Ядра, мечи, мушкеты, и начал сжимать, попутно уклоняясь от его куриного карате. Стальные предметы сжимать куда труднее, чем камни и песок, но не невозможно. Поэтому я приложил больше силы и создал подобие маленькой сферы из разных железяк, затем запустил в курицу. Когда он увидел летящую на него сферу, он нахмурился и закричал. Петушиный стиль, стальной клюв, тудум. Железный шар и клюв столкнулись, и в это время я атаковал, используя сору и гравитацию вокруг ладони. Курица это сразу заметил, но он не мог защититься, ведь я не просто ударил его железным шаром, я также использовал почти всю силу гравитации и давил шаром на его клюв. Когда я был уже слишком близко, в его глазах отразился страх, и он накрыл себя крыльями, чтобы защититься. Но разве можно так просто спастись от удара моей ладони? Бам-тудух! Куда акаха? Как только я атаковал его крыло, оно тут же смялось. В это же время я усилил давление на сферу, и она смогла оттеснить клюв пирата и врезалась в него всем весом. Бабах, курица была полностью раздавлена, проломив при этом верхнюю и нижние палубы, а затем и дно корабля, упав в воду. Буль-буль, все что осталось, это несколько пузырей. Хех, неплохой бой. Это был первый раз, когда я выложился на полную, не считая тренировок с учителем. Если бы я не избавился от тех двоих, то возможно, сегодня бы я кормил рыб. Бип, в связи с действиями и характером носителя произошел пересчет данных. Система наград изменена. Бип, убит пират белый клюв Нестор Гаруюл, 100000 белли. Награда 2 очка развития, 200 очков роста. Во, вот это подарочек, целых 2 очка развития и 2 сотни роста. Хмм, за него было всего 100 лямов, похоже, не так уж я и силен. Хотя, это же Гранд Лайн, здесь пираты за 100 миллионов намного сильнее он их в Нордблю, например. Ну, теперь смогу немного подкачаться. Ладно, пора тут заканчивать. Глава 30. На нашем корабле сражался Норд и вполне неплохо отбивался от толпы пиратов, нами ему помогала, чем могла, но ее боевые способности были так себе. Она хоть и тренировалась последнее время, но не с таким рвением, как остальные, оправдываясь тем, что видите ли, у нас корабль полный мужиков и мы должны сами сражаться, а ее дело карты рисовать. В принципе, она права, но я все же настоял, хотя бы на маленьких тренировках, она с неохотой, но согласилась. Норд вполне неплохо разбирался с целой толпой, это неудивительно, ведь его силы благодаря фрукту очень подросли, еще немного и он будет на уровне Санджи. Кстати о Санджи, он сражался на одном из 4 нападавших на нас кораблях, с каким-то худым пиратом, орудующего посохом. Судя по состоянию пирата, Санджи скоро закончит. Заражи взял на себя какого-то мечника и уже разобрался с ним, поэтому спокойно сидел и попивал ром. В общем, все были заняты делом, а нападавшие пираты еще не заметили, что их Кэпко не двинул. Ну, раз так, пойду, разберусь с его приближенными. Первый на очереди был длиннорукий, который уже почти кровью истек. Лежал весь бледный и хрипел. Я не стал злорадствовать, и хорошим ударом проломил ему голову. Затем я начал ждать, еще ждать, и еще. Мм, странно, пронеслось у меня в голове. Где мои очки? Пробормотал я. Хмм, награды. Когда я сказал это, перед моими глазами высветилось окошко. Пираты. От 5 до 10 миллионов белли. Убито. 2. От 10 до 30 миллионов белли. Убито. 1. От 30 до 60 миллионов белли. Убито. 1. От 60 до 100 миллионов белли. От 100 до 150 миллионов белли. Убито. 1. От 150 до 200 миллионов белли. От 200 до 300 миллионов белли. Вроде засчиталось. Твою же ж. Похоже, я не смогу получить очки, так как убил пирата из другой категории, которая была намного выше. Я вздохнул. Вот облом, если бы знал раньше, то так бы не затупил. Мда, ну, ничего не поделаешь, у системы нет инструкций, поэтому, что-то такое, должно было произойти. Теперь буду стараться убивать ровно по списку наград. Следующий на очереди, был писклявый толстяк. Похоже, он оказался самым смышленым и начал уплывать на одном из кораблей. У него бы получилось, но слишком поздно. Я медленно поднялся в воздух и неспешно начал догонять удаляющееся судно. Шорт, дьявол, быстрее, идиоты, он догоняет, истерично кричал беззубый толстячок. Шух, я приземлился в паре метров от него и спросил, зачем вы напали на нас? Когда толстяк увидел меня, он упал на задницу и начал быстро отползать. Не-не, убивай меня, я вздохнул и проговорил. Если скажешь, зачем вы напали, то я не выброшу тебя за борт, идет. У беззубого глаза заблестели, и он начал кланяться. Шпашиба, шпашиба, господин, я в шош скажу. Он поднялся и отряхнулся. Кхе, кхе, отвешаю господину. Мы нападаем на всехновшков, которые приплывают на Гранд Лайн, так мы шарабатываем. Прошипел пират. Я хмыкнул. Понятно, похоже, сегодня не ваш день. Затем развернулся и, уходя, сказал. Проваливайте, и чтобы я вас больше не видел. Толстяк вслед прокряхтел. Шпашиба. Ну, вроде закончил. Убивать его не было смысла, раз я не могу получить очки, то пускай катится, его убийство мне ничего не принесет. Я не какой-то герой, чтобы избавлять море от пиратов. Я вернулся на свой корабль и кивнул Норту. Неплохо ты их, вон как улепетывают. На корабле была куча трупов, а остальные выпрыгивали за борт и уплывали куда-то. Похоже, наконец поняли, что их Кэп помер. Я использовал гравитацию и выбросил всех мертвяков за борт. Потом посмотрел в сторону Санджи и проговорил. Нами, подплывая к Санджи, стоит забрать пожитки этих пиратов. После моих слов, глаза у девушки заблестели, и она рванула к штурвалу. Я поднял паруса, и мы развернулись. Наш кок уже разобрался со всеми на том корабле, поэтому мы уже собрались перегрузить добро, но не тут-то было. Оказалось, что тут не было ничего, как и на корабле, на котором находился Зара. Поэтому у меня возникла мысль, и я сказал, плыви к тому, который тонет, похоже, все там. Скорее всего, все добро на их флагмане, ну, думаю, это логично, зачем хранить драгоценности на других кораблях. Корабль уже неплохо ушел под воду, но все же каюту их капитана еще не затопило, поэтому мы смогли вынести оттуда все сундуки, которых было аж 6 штук. «Сколько тут?» – спросил я нашего штурмана, которая сейчас лежала в куче золота. «Ммм, тут много», – промурлыкала нами. «Мда, сейчас она вряд ли что скажет». Я вздохнул и махнул рукой. «Ладно, потом расскажешь». В общем, мы неплохо подзаработали и славно подрались. Гранд Лайн встретил нас идеально. Мы, конечно, в золоте не нуждались, но разве оно бывает лишним? Ну, а сейчас, думаю, стоит выпить. «Парни, кто хочет рому?» — прокричал я. «Ха-ха-ха, наливай!» — заорал Норд. «Ох, еще одна веселая попойка. Вчера было весело, но сейчас не очень. Аркх, воды, Мор, помоги!» — проговорил Санджи с мольбой в голосе. Я притворился, что не услышал, и вышел из общей комнаты на палубу. «Какая прекрасная ночь!» Я лег на холодные доски и расслабился. «Хэмэм, может распределить очки? Теперь я могу взять следующую силу фрукта. Думаю, это будет что-то интересное». Статус: имя — Джеймс Д. Мор. Возраст: 17 лет. Сила тела — 100, средний этап. Ловкость тела — 100, быстрый этап. Живучесть тела — 15. Стрельба — 0. Ближний бой — 55, опытный. Учу-учу Нуми. Сила гравитации — 100. Хаки наблюдения — 0. Ракусики, Сору. Нераспределенные очки. Развитие — 3. Рост — 200. Эх, даже глаза радуются. Я неплохо прокачаюсь. Ну, начнем с силы тела. В прошлый раз я вырубился из-за того, что мое тело было слишком слабым. Мне еще повезло выжить, поэтому не поскуплюсь и сразу вкину сотню, чтобы перейти на следующий этап. Поехали. БЗЗЗ. Как только очки были потрачены, мое тело начало меняться на глазах, мои мускулы немного выросли и стали еще рельефней, также изменился мой рост. Я подрос как минимум на сантиметров 10. Но не это главное. Главное — моя сила. Невероятно. Я впервые такое чувствую. Все прошлые прокачки не идут ни в какое сравнение. Я словно переродился. Чувство такое, будто я могу уничтожить что угодно одним ударом кулака. Раньше мои силы из-за среднего этапа увеличивались на 50%, но теперь они увеличились на 100%. Так, если моя сила была 1000, то благодаря высокому этапу она стала 2000. Поразительно. Но я, конечно же, не сильно зазнавался. Даже если я стал физически сильнее в 2 раза, что с того? До силы адмирала мне еще очень и очень далеко. Ну, с силой разобрались, теперь настало время фрукта, наконец-то. Туманность. Глава 31. Я сел поудобнее и вложил все 3 очка развития в следующий этап фрукта, а затем началось. Ту-дум-ту-дум-ту-дум. Я почувствовал, будто у меня в голове бьется сердце. С каждым ударом звук все нарастал, и я все меньше ощущал свое тело. Оно словно покрывалось чем-то, а потом — темнота. Я перестал что-либо видеть и ощущать, но при этом я был в сознании. Хаки наблюдения было бесполезно, все вокруг будто исчезло, как и мое тело. Я будто находился в пустоте. Неизвестно, сколько продолжалось мое здесь пребывание, но через какое-то время я увидел свет. Затем еще один, и еще. Этот свет начал появляться со всех сторон, все быстрее и быстрее. Он был разных цветов: белый, желтый, красный, голубой, и все виды оттенков этих цветов, начиная от кроваво-красного, заканчивая светло-голубым, как небо, в самый яркий день. Со временем, появление этих светил, или можно сказать звезд, начало замедляться, а затем и вовсе остановилось, как и остановился звук бьющегося сердца в моей голове. Тишина немного нервировала, но это продолжалось недолго. Одна из звезд передо мной начала расти и становится все больше и больше. Ее рост продолжался до тех пор, пока я не перестал видеть что-либо, кроме нее. Ее вид завораживал, светящийся голубой цвет, как цвет медного купороса, яркий и успокаивающий. Она, как и любая из звезд, медленно выгорала, и смотря на это, я чувствовал теплоту и спокойствие, словно это что-то естественное и родное. По всему телу, которое я до этого не чувствовал, начало распространяться тепло, а затем вокруг меня начал распространяться туман, такого же цвета, как и звезда, которую уже было не видно. Он приобретал разные формы: животные, растения, пламя, звезды. Я чувствовал, словно могу управлять им, и я попытался. Хуу. Как только я пожелал, Весь туман вокруг всколыхнулся и начал закручиваться вокруг меня. Это было похоже на то, будто я нахожусь в центре урагана. Так это и есть сила туманности, невероятно. Это вообще парамеция, ХММ, да, я могу контролировать туман, но мое тело все тоже, так что это определенно парамеция, хоть и немного необычная. Ладно, попробую втянуть его в себя. Хуу, не прошло и секунды, как туман был полностью втянуть куда-то внутрь меня. После этого сразу стало легче, будто я сбросил огромный камень с плеч. Интересно, я выпустил немного тумана и сразу почувствовал легкую тяжесть на свой организм. ХММ, понятно. Теперь я понимаю, зачем нужна была гравитация в прокачке фрукта. От нее зависело мое управление туманом. Если бы я не обладал гравитацией, мне бы не удалось его контролировать. Хоть он и выглядит легким, но на самом деле он довольно тяжелый. Если его сильно уплотнить, то им вполне можно атаковать и защищаться. Да и судя по ощущениям, мой контроль и сила гравитации намного возросли, стоит проверить. Я встал и осмотрелся, а затем впал в ступор. Все вокруг было разрушено, я сидел на нижней палубе, а вокруг меня были кучи обломков, сверху была огромная дыра, из которой на меня смотрели 5 человек со странным взглядом. «Какого хрена?» – воскликнул Зара. Норд покачал головой и вздохнул. «Стоит завязывать с выпивкой». По Фронезера, я, как и всегда, сидел на Марсе и попивая ром размышлял. В последнее время, я начинаю все больше и больше убеждаться, что вступление в команду к этому парню, было хорошей идеей. Тренировки с ним и Нортом, очень помогают оттачивать навыки, да я за последние пару лет, меньшему научился, чем в тренировках с ними. Этот Мор словно знает, какие тренировки мне лучше всего подойдут, да и приемы, которые он мне советует, очень похожи на те, которые я сам пытался придумать. Конечно, это немного странно, но кто из нас не имеет странностей? Взять, к примеру, эту жадную до золота девчонку, или Иракока, КХМ. Хотя, я вообще думаю, что он немного того. Да, приятная ночь, хотя, немного голова побаливает после вчерашнего, чую, если вовремя не остановлюсь, я с этими алкашами сопьюсь. Но, драка у нас славная вышла, жаль, конечно, что мы мало чем Мору помогли, но это пока. Я определенно не стану отсиживаться за его спиной, нужно усилить тренировки. Как только я встал с огромной мотивацией к очередной тренировке, мне послышался какой-то странный звук. Шу! Я повернулся на звук и увидел странное, синее сияние, его становилось все больше и больше. Я прищурился и присмотрелся. Капитан, он сидел со скрещенными ногами посреди палубы, и из его тела выходило что-то вроде тумана, от которого веяло чувством опасности. Я как мечник хорошо это ощущал. «Что это?» – пробормотал я. Я решил близко не подходить, а просто наблюдать. Через пару минут, этот туман полностью окружил капитана, и он исчез из виду, а затем началось самое странное. Туман начал приобретать разные формы. Звери, травы, деревья, они менялись очень быстро, но выглядели очень реалистично. Затем это прекратилось и туман начал вращаться. Сначала не было ничего серьезного, но потом, палуба начала трескаться, доски начали ломаться и отлетать, корабль начала трясти. После огромного шума вся команда вышла на палубу и остановилась в шоке. Этот шторм продолжался недолго и быстро закончился. Все, что осталось, это куча обломков и огромная дыра в палубе. Я спрыгнул с мачты и начал медленно приближаться к яме. «Эй, Зара, что тут творится?» – спросила Нами. Я пожал плечами и ответил. «Я знаю. Кэп что-то начудил». «Что?» – воскликнули все. Я хмыкнул. «Пошли, глянем». Мы все подошли к яме, и внизу увидели странную картину. Весь туман пропал, а среди обломков сидел человек в лохмотьях, затем он встал и осмотрелся. Когда он повернул свой взгляд на нас, до меня, наконец, дошло, кто он, и я воскликнул. «Какого хрена?» «По Фронезера, конец. Мор, это ты?» Со странным взглядом спросила Нами. Я удивился и с усмешкой ответил. «Конечно я, кто же еще?» Санджи хмыкнул. «Это точно он, только его вид». Я приподнял бровь и спросил. «Что за вид, о чем ты?» Нами достала что-то из кармана и кинула мне. «Лови». Я поймал маленькое зеркальце и у меня появилось нехорошее предчувствие. Похоже, что-то не так. Подняв зеркало и посмотрев на свое отражение, меня будто парализовало. Глава 32. То, что я увидел, было, мягко говоря, шокирующе, хоть мои черты лица были те же, но вот все остальное в корне изменилось. Волосы, глаза, даже кожа, все изменилось, я даже на секунду подумал, что что-то не так с зеркалом, но посмотрев на лица команды, понял, что все это реально. Теперь мои волосы стали темно-синего цвета и прилично отросли, примерно до пояса. Цвет глаз изменился в очередной раз, с ярко-желтого на светло-голубой, такой же как цвет моего тумана, яркость в разы возросла, такое чувство, будто на меня в отражении смотрит человек с фонарями вместо глаз. Я попытался подавить яркость, и на удивление все получилось. Постепенно глаза перестали светиться и стали просто светло-голубого цвета. Хех, неплохая способность, теперь можно и очки не носить, без них намного удобней, особенно не в солнечные дни. Но, разумеется, все это не могло вызвать такой реакции у меня. Подумаешь, глаза цвет поменяли, я уже с таким сталкивался, да и в волосах ничего удивительного нет, был черный, стал темно-синий, разница не особо заметна. Главное было в моей коже. Раньше у меня была обычная белая кожа, чуть загорелая, после долгих плаваний, но теперь она стала смуглой, не темно-коричневой, а именно слегка смуглой. Я не совсем понимаю причину. Это определенно связано с фруктом. Возможно, излучение этого тумана изменило состояние моего тела. Похоже на то, иначе как объяснить эти татуировки? Они были на моих руках, начиная от предплечий, доходили до шеи и оттуда переходили наверх спины и на часть лица. На лице их было мало, лишь рядом с глазами и немного на щеках. Они переплетались в точно таком же узоре, какой был на фрукте, когда я его впервые нашел, так что вполне понятно, из-за чего они на мне появились. Что до их цвета, то тут нетрудно догадаться, точно такой же, как и мой туман. Все это было, конечно, очень неожиданно. Я помню, что у Луфи были тоже похожие татуировки, когда он использовал четвертый гир, но для этого он высвобождал силу фрукта на максимум и использовал хаки вооружения. Вероятно, из-за системы использовать силу фрукта стало в разы легче, иначе, чтобы достигнуть этой формы, мне, возможно, пришлось бы долго тренироваться. Все же, система очень полезна, но что-то мне подсказывает, что она не всесильна, ведь у нее ограниченный потенциал, поэтому не нужно забывать о тренировках. Благо, теперь у меня есть много чего, что нуждается в тренировке. Когда я наконец перестал об этом раздумывать, я повернулся к ребятам и сказал: «Сила моего фрукта возросла, поэтому так случилось». Нами спросила: «Ты в порядке?» Я кивнул: «В полном, хотя, немного непривычно». Пошевелил руками и добавил: «Стоит привыкнуть к новым силам и все будет в порядке». Норд хмыкнул и проговорил: «Давай завтра, ладно, спать охота». Я улыбнулся и сказал: «Конечно, самому что-то вздремнуть охота». На этой ноте мы и разошлись, хотя они еще немного поспрашивали о моих силах и о том тумане. Я все по-быстрому объяснил и потопал спать, а то я что-то и вправду устал. Сон был прекрасный, давно я так не спал, словно заново родился и помолодел. Я зевнул и задумался, чем бы заняться сегодня. Насколько я знаю, к вечеру мы прибудем на Виски Пик, а там начнется план по вербовке Робин. Ведь, насколько я помню, этот остров один из тех, где промышляет Барак Воркс, а если найду собаку, то смогу найти и хозяина, главное уметь искать. Крокодайл мне не очень интересен, он шичибукой, что толку от его убийства? Насколько мне известно, у них нет наград за голову. Единственная польза от этого песочного парня, это его фрукт, но забрать я его не смогу, так что буду действовать по обстоятельствам. Если он встанет на моем пути, он умрет, вот и все. Конечно, бой с ним будет непростой, он все же лагея, а у меня нет воли вооружения. Буду надеяться, что мой фрукт будет эффективен против него, как раз и проверю, как работает гравитация и мой новый туман против лаги, ну, в крайнем случае, использую метод Луфи. Все же фрукт песка имеет ощутимую слабость. Ладно, разберусь по ситуации. Пока что, стоит заняться своим развитием. Статус. Мысленно произнес я. Имя. Джеймс Д. Мор. Возраст. 17 лет. Сила тела. 200 высокий этап. Ловкость тела. 100 быстрый этап. Живучесть тела. 15. Стрельба. 0. Ближний бой. 55 опытный. Учу-учу-нуми. Сила гравитации. 100 туманность. Хаки наблюдения. 0. Ракусики. Сору. Нераспределенные очки. Рост. 100. Так, статус изменился, это было ожидаемо. Осталось лишь 100 очков, куда их вложить? После моего недавнего сражения с человеком, курицей, я много чего почерпнул. Во-первых, его скорость была довольно быстро, даже при том, что он не использовал Сору, а когда он использовал свой Зан, его скорость была не меньше моей, а возможно даже больше. Это означает, что даже если у меня есть Сору, я не так уж и быстр, ведь мой противник был на уровне контр-адмирала, если я правильно понимаю. Поэтому, его награда определенно не соответствовала его силе. Обычно, сильные контр-адмиралы легко ловят пиратов с наградой в 100 миллионов, так мне говорил Ратрид. К тому же, он мне сказал, что моя сила была примерно на уровне обычного контр-адмирала, а за то время я определенно вырос в силе. Поэтому, этот парень был необычный пират, он либо действовал очень скрытно и охотился только на слабаков, убивая всех свидетелей, либо отстегивал какому-то дозорному процент, или все сразу. Ну, конечно, также возможно, что учитель мне просто соврал, чтобы я вляпался в неприятности. Короче, из всего это следует, что мне не хватает скорости, поэтому нужно прокачать ловкость тела. Но, помимо этого, меня немного беспокоит кое-что еще, моя живучесть. Из-за той драки я понял, что мои кости слишком слабы, как и моя плоть, они еле выдерживали все мою силу и атаки того парня. К тому же, теперь моя сила поднялась в два раза, боюсь после одного удара, моя рука просто рассыплется. Я словно очень-очень тяжелый и сильный камень, но при этом ужасно хрупкий, один удар и мне конец. Поэтому, живучесть тела нужно прокачать обязательно, или во время тренировки я просто помру. Ну, а в будущем, конечно, стоит позаботиться о скорости и обо всем остальном. Глава 33. ХММ, тогда, наверное, стоит сразу вкинуть сотню в живучесть. Конечно, возможно, стоит сохранить очки на какой-нибудь непредвиденный случай, но сейчас он как раз случился, сомневаюсь, что мне удастся сохранить целые кости после тренировок. Ну, тогда поехали. БЗЗ. Как только я потратил очки, я ощутил странное покалывание по всему телу и как мое сердце будто остановилось на пару секунд, после этого покалывания прекратились, но мои кости будто начали трещать, чувство было странным, словно все тело закаляется в чем-то горячем, но при этом боли не было, лишь легкий дискомфорт от того, что кости будто чесались. Это продолжалось примерно минуту, после этого я встал и пошевелился. Как непривычно, пробормотал я. Мое тело стало чувствоваться по-другому, даже легкое движение ветерка было ощутимо, я будто обновил кожу. Я ощущал, что кости в моем теле стали куда прочнее, а кровь двигалась намного быстрее. Неплохо, хмыкнул я. Жаль, что очков не осталось, а на Grand Line я ничего не знаю, заработать их самому будет непросто, у меня еще где-то год, это не так уж много. ХМ, давно я на дерево талантов не смотрел. Интерфейс, произнес я, и передо мной появилось знакомое окно с кучей ветвей. А, это уже интересно. Все изменилось, причем очень сильно, теперь большинство навыков открыты, все навыки ракусики загорелись зеленым и теперь их можно взять. То же самое случилось и с волей вооружения. Единственный навык, который еще не активен, это королевская хаки. Я был не особо недоволен этому, так как не планировал брать ее, ведь я о ней мало чего знаю, может у нее и есть большая польза, но я не хочу рисковать, лучше взять волю вооружения. С этими мыслями я примерно решил свою будущую прокачку. Во-первых, нужно прокачать немного ловкости, нынешний я слишком далек от вице-адмирала в скорости. Во-вторых, это воля вооружения, так как я не знаю способа ее тренировки, да и времени у меня на это нет, придется ее купить за очки. Ну и напоследок, это либо сила фрукта, либо боевые навыки. Все зависит от моего стиля боя, его возможно придется менять, так как мой фрукт изменился. Думаю, с этого я и начну. Первым делом я заскочил на кухню и позавтракал, а потом сытый и довольный отправился на палубу. Там, как и всегда, тренировались ребята, а Нами мирно расслаблялась на шезлонге. Я не стал им мешать и, поднявшись в воздух, отлетел подальше от корабля. Хорошо, полет стал намного проще, теперь даже нет никакого дискомфорта. ХММ, я выпустил поле своего фрукта и был не удивлен, оно распространилось намного дальше, чем обычно. Последний раз я мог распространить его почти на 150 метров, но сейчас я спокойно могу сделать это на 250 метров не меньше. Но, чем дальше оно распространялось, тем хуже я мог контролировать гравитацию. Например, если я захочу поднять камень в 0,5 тонны на расстоянии 200 метров, мне это просто не удастся. Даже сейчас, я могу поднять максимум 2 тонны на близкой дистанции, и это мой предел. Основная полезность в поле гравитации – это то, что я могу создать определенное искажение в этом поле, и все вокруг будет туда притягиваться. Одно из применений этой способности – это создавать что-то вроде сфер, примерно таких же, которые использовал Фудзитор в каноне, но для этого нужно обладать огромной силой гравитации, чтобы суметь удержать сферу, а потом еще использовать ее в бою. То, что мог Фудзитор, это за гранью здравого смысла, он мог поднимать десятки, а возможно и сотни тонн, поэтому ему было очень просто формировать сферу во время боя. Мне же на это нужно тратить десятки минут и кучу сил, так что в бою эта способность не очень хороша. Все, что мне удалось использовать с моими нынешними силами, это полет и гравитационную ладонь. Хе-хе, но теперь все изменилось.